Особые случаи. Пластик проникает в самые разные сферы жизни. К сожалению, праздники и мероприятия не обходятся без лишних трат. А где есть чрезмерное потребление, там неизбежно появляется пластик. К примеру, в России после каждого матча чемпионата мира по футболу в 2018 году на стадионах образовывалось от 6 до 10 тонн мусора, 15% из которого отправлялось на переработку. Сувенирная продукция, праздничная упаковка, оберточная бумага и даже сами подарки тоже пополняют свалки. В одной только Великобритании Рождество оборачивается мусором объемом в 450 тысяч двухэтажных автобусов. Как и во многих советах из этой книги, решить эту проблему поможет заблаговременное планирование и несколько простых замещений одних продуктов другими.